Самый святой человек в империи прошел мимо стражи и собравшихся придворных. Вопреки планам Милены и строго так, как хотела Альтея, слухи о предстоящем умудрились разойтись по дворцу, что вызвало очередную порцию недовольства у Киана. По пути Силакви чуть отодвинул плечом капитана гвардии, Корсина Безу и герцога Вентуриоса, чтобы предстать перед Миродель, которая, даже несмотря на свою миниатюрную фигуру, казалась внушительной из-за строгого и вычурного наряда. Уже не в первый раз Альтея поймала себя на том, что ненавидит высшего жреца не только из-за его власти и влияния в империи, но и из-за того, как много места тот занимает в пространстве. Независимо от того, по какому поводу, будь то благословение, брак, проповедь или рождение ребенка, Киан Силакви создавал вокруг себя ауру сокрушительной силы. «Хватит легкомыслия», — отрезал он. «Хочу поскорее покончить с этим». К этому моменту он успел переодеться. На жреце было белое одеяние с расшитыми золотом краями, строгое, даже по его степенным стандартам. Если не считать золотого солнца империи, висевшего у него на груди, единственной уступкой, которую он сделал по отношению к украшениям, были золотые наручи с выгравированными на них молитвами. Милена кивнула, и вся процессия направилась в подземелье. За весь путь ни один из них не произнес ни слова, за исключением Раддерка Хиторна, старого министра контроля магии и школ, который попросил прощения у императрицы, как только они спустились на минус первый этаж, и спросил, может ли он продолжать путь самостоятельно, в темпе, более подходящем для его древних костей. Они оставили хрупкого пожилого мужчину позади, следуя по заранее расчищенным лестницам и коридорам, на каждом шагу охраняемыми элитными инсуриями из гвардии Десарандиса. Настенные артефакты-светильники бездействовали, несмотря на то, что день был темным, собирались дождливые тучи, и поэтому порой они проходили через места абсолютного мрака. Наконец они добрались до нужного помещения, где остановились почти все, за исключением Альтеи, Милены и Киана, которые прошли дальше. «Почему она здесь?» — кивнул жрец в сторону Альтеи. «Я, кажется, говорил, что обойдусь и без контроля от посторонних. Она проследит, чтобы не было сговора», — пояснила Миродель. «Безумие», — пробормотал Силакви с притворным отвращением. Молчаливая Альтея, внутренний голос требовал от нее соблюдать тишину, открыла тяжелую, украшенную рунами створку, куда они и зашли, вдвоем, без императрицы, которая осталась снаружи, ожидать, вместе с остальными. Изначально Милена тоже хотела присутствовать, но Альтея отговорила ее от этого шага, сказав, что Киан, если его прижмут в угол, может выкинуть какой-то трюк. «Я высший Сион, милая моя», — улыбалась любовница императрицы. «А вот ты, увы, совсем нет. Я прослежу, чтобы все прошло как по маслу». Таким образом они и оказались здесь. В помещении было всего одно окно и тусклый артефакт-светильник. Посреди комнаты располагался стол и несколько стульев, за которыми сидела невзрачная двойка волшебников, прячущих лица под капюшоном формы представителей тайной полиции. Они наблюдали за вошедшими с каким-то пустым спокойствием. «Надеюсь, никаких проблем не возникнет», — внезапно забеспокоилась Альтея. В ее мыслях версы уже на 10 раз предали ее, но, к счастью для женщины, пока что все шло как задумано. И в этот момент Киан, не глядя ни на кого из них, вытащил из кармана исписанный рунами деревянный клин, который с грохотом бросил на пол и пнул ногой под основание двери, крепко вбив в щель, запер их изнутри. Альтея рассмеялась, разминая руки, пышущие силой боевого сиона высшего ранга. «Святой жрец», — произнесла она, склонив голову, — «значит, ты и правда замыслил предательство. Что происходит?» — разрывался ее внутренний голос. Альтея и помыслить не могла, что у Силакви есть свои собственные планы на все происходящее. «Кричи!» — приказал тайный голос. «Позови Милену, пусть выбьют двери». Двери были рунными, но это не означало неуязвимость. Всегда были способы обхода. Всегда. Но она ничего не сделала, а жрец, поймавший ее взгляд, лишь хмыкнул и подмигнул. Колдуны взволнованно переглянулись, однако Альтея успокаивающе подняла руку. «Ты собираешься убить всех нас?» — спросила она Киана, пристально на него посмотрев. Быть может, он разгадал суть заговора. Женщина не сомневалась, что у Силакви есть способы одолеть даже такую, как она. Какое-то шестое чувство подсказывало ей это, что если ему помогает сам Харис, возникла у Альтеи безумная мысль. Невозможно, иначе Десарандес давно был бы, женщина застыла. А что если император и правда давно уже все знает? Тогда нет смысла отступать от плана, мысленно парировала она. «Если он все знает и позволяет событиям идти своим чередом, то его устраивают наши действия. Скорее всего, они приведут нас к смерти, но всегда есть шанс, что Десарандес ни о чем не догадывается, и тогда мы можем победить». Далекая молния, сырая от дождя, отразилась в окне комнаты для допросов, но для Альтеи безумные пропорции обстоятельств, в которых она оказалась, гремели еще громче. «Что же происходит?» «Нет», — коротко ответил Силакви. «Ты что-то упускаешь», — воскликнул внутренний голос. «Что-то? Убить Милену?» — снова спросила Альтея, на этот раз пристально глядя на жреца и пытаясь угадать ложь по микродвижениям его лицевых мышц. «Нет», — точно так же ответил Киан. «Признайся, жрец», — нахмурилась женщина. «Ты собираешься убить ее? Я же сказал, нет», — с толикой раздражения пояснил Силакви. Альтея дышала с трудом, словно скованная железным стержнем тревоги, не дававшим ей двинуться с места. «Все можно объяснить», — решила она. Киан решил перестраховаться, поэтому и запер дверь, на всякий случай, и чуть не расхохоталась от того, сколь глупо это звучало. «Может, мы все-таки начнем?» — неуверенно спросил целитель. «Чем раньше?» «Столько лет», — прервала его Альтея, обращаясь к жрецу, «нагромождать один заговор на другой, может быть, ты просто забыл, как остановиться, Силакви?» «Нет, так же, как и ранее», — сказал он. «Столько лет в окружении разных глупцов. Как долго ты трудился? Как долго ты страдал из-за этих скудоумных идиотов, не понимающих элементарных вещей? Как долго терпел их невежество, их нелепое тщеславие? Твою работу заметил даже Харис, а потом Десарандес, этот неблагодарный неряха, возвысил над тобой одну из них, не слишком умную, не особо благородную, не богатую и незнатную. Почему, думал ты, не в силах найти ответ? Почему император доверился какой-то девке, а не своему верному и самому благочестивому соратнику? Я не знаю, прищурился Киан, но подозреваешь, усмехнулась она. Боюсь, император не вполне доверяет мне, мужчина пожал плечами. Потому что он знает, не так ли? Он знает твою суть и желание предать, хмыкнула Альтея. Никакого желания, мотнул он головой. Он знает, широко улыбнулась женщина, знает тебя лучше, чем ты сам себя знаешь. Возможно, жрец пожал плечами, и он разглядел вспышку мятежа, маленький огонек, который ждет, чтобы его зажгли обстоятельства, как гвоздь в крышку, дополнила Альтея. Возможно, спокойно повторил Силакви, а обстоятельства уже сложились, издевательски усмехнулась она. Нет, сказал мужчина, но в ответ раздался лишь смех. А нет, высший жрец, они подходящие, это совершенно точно. Так это ты, а не они, указал Киан рукой на магов, будешь вести мой допрос, я не понимаю, лжец, воскликнула она. Силакви даже глазом не моргнул. Его лицо купалось в колеблющемся свете светильника. Высший жрец обволакивал Альтею изучающим взглядом, и этот взгляд, казалось, звенел, как угли. Альтея тысячи раз видела его профиль, если не вживую, то вышитый на знаменах. Высокие щеки, мужественный вид, сильные челюсти, это было очевидно, несмотря на густую бороду. «Он, наш первый настоящий вызов», – прошептал внутренний голос. «Мы должны быть осторожны. Начнем допрос», постановил жрец, а потом отвернулся, переведя взгляд на колдунов. «Приступайте». Волшебники заколебались, но Альтея, скрестив руки на груди, кивнула им. Мысленно женщина улыбалась, уже готовясь к факту завершения эпопеи. Целитель аккуратно коснулся Киана, который демонстративно убрал слезу, положив ее на подоконник, а потом остановил ему сердце. Некромант подхватил бессознательное тело, не позволив ему упасть. «Отлично», Альтея потерла руки ладонью о ладонь. «Теперь немного подождем, чтобы он умер. Ну и чтобы изобразить процесс с допроса. А потом вы знаете, что делать». Некромант вытащил огненную сферу и кивнул. «Это место должно обратиться пламенем и прахом». Но прежде чем кто-либо успел хоть что-то сделать, тело Силакви странно изогнулось и хрустнуло, а потом начало испускать волны тускло-зеленого света. Взгляд Альтеи сумел рассмотреть, как забилась вена на его шее. Вот только у Киана было остановлено сердце. Сердце. Он не мог очнуться сам по себе. Однако высшая Сион не успела даже дернуться, ибо застыла в пространстве, вместе с остальными. Лишь один человек мог двигаться в тускло-зеленом свете, где, как в паутине, замерли оба мага и женщина. «Признаться», — щелкнул жрец шеей, — «я до последнего думал, что весь этот отвратительный спектакль, который показывает лишь прогрессирующее слабоумие, затеяла Милена». Он слабо улыбнулся, неторопливо разминались. «Но за процессом стояла ты». «Похвально», — кивнул мужчина. «А самое смешное, ты ведь попала точно в цель». Силакви подошел к ней ближе, заглянув прямо в глаза. «Это сила Бога, девочка», — произнес он. «То, что ты сейчас ощущаешь, я могу не только общаться с ним, но и пользоваться его способностями, самой каплей, в отличие от императора, но этого достаточно. Харис умеет запечатывать все, что только можно представить, даже время, даже пространство, даже смерть». Киан усмехнулся. «Именно таким образом я оставался в сознании и слышал ваш разговор. Даже жаль, что было сказано так мало, но ничего, у нас еще будет время». Силакви бросил взгляд в сторону запертой двери, а потом снова на Альтию. «Можешь не пытаться сопротивляться, от подобного не спасет ни слеза, ни амулеты, потому что магия, какая бы она ни была, низшая форма искусства, высшая же, божественная мощь. Именно поэтому мы, люди, сколь бы высоко ни забрались, все равно будет уступать богам». Альтия не могла говорить, имея возможность лишь испуганно смотреть, словно кролик перед удавом. «Ты спрашивала зачем? Это очень просто. Долгое время я считал и до сих пор считаю», — поправился он, — «что Милена притупляет стремление Десарандиса к спасению этого мира. Из-за нее он ходит окольными дорогами, в то время как ему следует идти напрямик. Эта девка делает его слабым, отчего ставит весь план под угрозу», — нахмурился он. «Но я не планировал ее убивать. Нет, я всего лишь думал управлять ею, что неплохо начало получаться, до определенного момента. И даже когда она стала брыкаться, по твоей, как я сейчас понял, вине, я все равно был терпелив, не желая ей вреда. Это знает и Бог», — жрец посмотрел вверх, — «и Десарандес. Я искренен в своих стремлениях, более того, я даже имел на этот счет разговор с самим Харисом». «Этого не может быть», — в ужасе бился внутренний голос Альтеи. «Скажи же мне». Киан дотронулся рукой до щеки женщины, даруя ей возможность говорить, что сделал бы любой ребенок, если бы мог понять своего отца. Альтея моргнула. «Может, еще есть шанс? Это зависит от отца. Вот ответ, который ты хочешь от меня услышать», — сухо произнесла она. «Нет, это и есть ответ», — отстранился Силакви. «Я всего лишь хотела помочь ей», — крикнула Альтея. «Неужели ты думаешь, что мы разные? Что, как и отцы, одни из нас могут быть хорошими, а другие плохими?» «Я знаю это», — ответил Киан. Жрец смотрел на женщину, как на щенка в мешке, которого вот-вот бросит в реку. «Лишь теперь я понял это до конца. Милена – слабая девочка, которая нуждается в помощи. И ты сумела влезть к ней в душу, создав там иллюзию той, кем не являешься. Я же – тот, кто и правда хотел навести порядок во всем том бардаке, который творится в империи, оказался не у дел, под подозрением. И теперь, когда Милена отчаянно нуждается в моем совете, она боится и ненавидит меня». Спустя некоторое время, стоя в раздумьях, мужчина хмыкнул. «Это ведь ты убила Хиделинду, верно?» — спросил он. «Все, что могла теперь сделать Альтея, просто стоять и дышать. Никогда за свою жизнь женщина не испытывала такого ужаса, как сейчас. Ее охватило ощущение слабости, как будто она была столбом воды, который вот-вот рухнет и растечется в тысячи жидких направлений. Чувство сковывающего напряжения, как будто внутренняя лебедка наматывала каждую нить ее сущности и каждую жилку. В каком-то роде она даже находила это любопытным, как и само это неожиданное любопытство. Но через краткий миг ее внимание привлекло иное. Маг, каким-то образом один из версов, тот самый некромант, умудрялся двигаться. Медленно, едва заметно, но двигаться. Почему, как, думала Альтея, неужели это и правда божественная сила? И если да, то выходит, что маги и правда получили дар Хариса, поэтому могут противиться происходящему. «Сумма грехов», — продолжил говорить Силакви, стоя спиной к колдунам и не замечая их действий. «Нет ничего более благочестивого, чем убийство, ничего более абсолютного. Если я сумею отвлечь его, то Верс взорвет огненную сферу», — осознала Альтея. Киан снял слезу и все еще не надел ее. «Это мой шанс». «Все это ложь», — произнесла женщина, пользуясь тем, что с тех пор, как Силакви до нее дотронулся, все еще могла говорить. «Домыслы и манипуляции. Я готова показать свою память в любой момент. Ну же, ублюдок, продолжай смотреть на меня», — молила Альтея. Но будто бы что-то прочитав на ее лице, жрец обернулся, заметив происходящее. Поздно. Некромант достаточно сжал огненную сферу, чтобы случился выброс пламени. Таинственное состояние зависшего времени пропало, но Киан успел прыгнуть в сторону подоконника, схватив слезу за мгновение до того, как огонь охватил все вокруг. Маги сразу же загорелись, дико крича. Альтея же, ощутив возможность двигаться, как и Силакви, не обратила на пламя внимания. Слеза точно так же находилась на ее шее, поэтому с резким щелчком она выдернула свой тонкий, искусно сплетенный пояс, входящий в комплект зачарованной одежды. Это было единственное, что она могла использовать в качестве какой-то помощи в ожидаемой схватке, ибо была абсолютно безоружна. Как и сам Киан, женщина прыгнула на спину высшего жреца, в момент, когда он только схватил слезу, и обвила пояс вокруг его шеи, не обращая внимания на потоки яростного огня, уничтожающие все, кроме них двоих. Альтея прижимала голову Силакви к своей груди, несмотря на весь его рост. Она крепко сцепила челюсть, изо всех сил натягивая зачарованную ткань. Высший жрец упал на колени, лицо его потемнело, а руки судорожно цеплялись за душащую ткань. Его шелковые рукава задрались, открывая изящную красоту покрытых молитвами наручей. «Что, больше не осталось никаких фокусов?» — кричала Альтея, пытаясь удержаться на его спине. Ее руки, грудь и плечи вздувались от напряжения. Несмотря на то, что она была высшим сионом, Силакви ни капли не уступал ей в силе, очевидно пройдя те же самые процедуры, но никак их не афишируя. Ее противник уже перестал дышать и теперь боролся только за то, чтобы защитить свою сонную артерию. Женщина собрала все свои силы, резко дергая пояс в стороны, раз, а потом другой. Но в следующее мгновение левая рука Киана затрепетала над наручем на правом предплечье. Появился клинок, торчащий чуть выше его локтя, который жрец тут же погрузил в бок Альтеи, заставив ее дернуться и замереть. Новый удар выбил искры из ее глаз. Следующий, пришедшийся ей под ребра, вызвал лишь легкое содрогание. Пояс выскользнул из рук женщины, и Силакви упал вперед, на свои руки. Он задыхался, как и любой человек, но пришел в себя гораздо быстрее обычного. Казалось, всего за несколько мгновений он сбросил с себя слабость и повернулся лицом к умирающей Альтее. Женщина отшатнулась на два шага назад, разинув рот и зажимая рукой хлынувшую из тела кровь. Никаких слов произносить не требовалось. За дверью уже слышались приглушенные крики и стук молота. Но высший жрец не мог рисковать, а потому стремительно бросился вперед и впечатал кулак прямо в череп неудавшейся заговорщицы. Левая бровь и глазница Альтеи рассыпались, как хлебная крошка. Кровь предательницы побежала по щелям между камнями пола, высыхая от пылающего внутри огня быстрее, чем успевала куда-нибудь затечь. Кровь и пепел от двух обратившихся прахом тел версов. «Отдаю должное, у тебя почти получилось», — произнес Киан, а потом сорвал слезу с ее шеи, позволив остаткам огня вонзиться вплоть заговорщицы. Альтея думала, что уже ничего не ощущает. Она ошиблась. Жар проник в нее, охватывая с такой силой, что женщина закричала. Силакви смотрел, как белая кожа жарится прямо на его глазах. К сожалению жреца, пламя погасло слишком быстро. Еще через минуту с двери, наконец, сняли зачарование и успешно выбили. Высший жрец повернулся к людям, столпившимся за порогом. Их злые и изумленные глаза ощупывали раскаленный мрак помещения, отделяя живых от мертвых. «Харрисон убил их», — прошептал чей-то голос за спиной изумленной императрицы. Очевидно, тайны, которые нашел некромант, стоили того, чтобы остаться неузнанными. Новый голос, достаточно тихий, но хорошо слышимый. «Я говорил, нужно обыскать его, это же работа огненной сферы», — всполошился Биза. «Милена», — произнес Силакви, — «ты должна понять меня». Но женщина уже увидела обгоревшее тело своей любовницы. «Целителя сюда, срочно», — выкрикнула она, бросаясь к ней. «Уже поздно, она мертва», — пожал Киан плечами. «Лучше скажи мне, ты знала, что так произойдет?» «Что знала?» — злобно посмотрела на него Миродель. «Думаешь, я запланировала это, чтобы убить мою лучшую подругу?» «Милена», — вздохнул Силакви, — «я, ты и правда замышлял предательство», — решила императрица, — «так еще и убил». Она нахмурилась, как будто только сейчас осознала последствия произошедшего, а затем гневно взглянула на капитана гвардии. Биза, схватить его, уточнять, кого именно, не было смысла. У входа, тем временем, собиралось все больше изумленных людей. Кто-то побежал за целителями, кто-то сообщить сведения остальным министрам и придворным. «Ваша милость», — побледнел Корсин. «Че, что вы сказали, Милена?» — заговорил Киан, и в его голосе послышался какой-то темный рык, меня никто не схватит». Он спокойно повернулся и зашагал по мраморным залам, перед расступающимися людьми. Молчание, ошеломленное и тяжело дышащее, обрушилось на всех. «Схватить его!» — завизжала императрица Нагбезу, а потом обвела взглядом остальных. Но люди стояли не шевелясь, лишь отводя глаза. «Тихо и быстро!» — хмыкнул я, пряча в землю тело мужчины, решившего стать добровольной жертвой. Подловить жреца Триединства было не просто легко, а прямо-таки элементарно. Все дело в том, что храм использовали как лазарет, а потому проповеди проходили в отдельной маленькой пристройке. Заглянув туда в облике крысы, я разыграл уже знакомую схему. Дождался, пока мужик отойдет в туалет, где мгновенно выстрелил капли ему в череп. Теперь противник не сможет воспользоваться своей сучьей статуей Сентилы. Во всяком случае, какое-то время. Эх, разумеется, ключевые представители империи остались бы живы. Все высшие сионы, гвардейцы Инсурии и аристократы владели антимагическими амулетами. Процентов 5 обычных солдат, пожалуй, тоже, достались по наследству или смародерили. Да мало ли способов, украли, купили, по дешевке или за полную сумму, нашли под ближайшим кустом. И все-таки, такая вещь слишком сложна в изготовлении, чтобы быть массовой. Даже в империи, колоссальной по размеру и силе стране, изготовление антимагических амулетов – нерегулярный процесс, происходящий лишь в столице и еще паре городов. Причем для этого массово готовят сотни детей, надеясь, что если кто-то пробудит магию, то сможет самолично ковать сталь, которая потом идет на доработку артефакторами и алхимиками. Элитные, группы, тьфу, неважно. Ключевое, чертова триединая статуя Сентилы могла лишить нас не только массовки из перебежчиков, но и элитных боевых частей, в результате чего присоединение Фирнадона заставило бы империю остановиться, сдать назад, а то и вовсе сбежать. Вот смеху-то было бы. И всего этого помог избежать я. Да мне, сука, 3 медали полагается, восстановление титула и почетное помещение имени на Финосийскую стену. Однако, скорее всего, ничего из этого не произойдет. Впрочем, а что если еще один доброволец найдется прямо сразу? Задумался я, а потом вздрогнул. Неприятно. Ну да, а что мне делать? Перебить всех защитников крепости? Чисто на всякий случай? Смешно. Конечно же, у меня есть на это все шансы. Разрушить статую я не могу, слишком большая охрана. Кроме того, не уверен, что она до сих пор там стоит. То есть рано или поздно о пропаже того стража, которого я подловил и убил, станет известно. Что сделают тогда? Я бы поставил на то, что статую, на всякий случай, перепрячут. Уже не важно. Я сделал все, что от меня зависело. Осталось лишь добраться до лагеря империи, надеясь не попасть в глупый бой со своими же, а потом передать пласт полученных сведений. Звук горна застал меня на месте смерти жреца, прямо возле сортира, будто бы я только вышел или собирался туда заглянуть. Проклятие! Нападение! Послышался дальний крик. Империя! Вполголоса ругаясь, я бросился на ближайшую улицу. В голове бились мысли. Что делать? Снова воевать против своих? Как-то не хочется. Но если я сейчас побегу к ним, то весьма велик шанс, что меня тупо прикончат, не став даже слушать. Дерьмо. Еще и форма эта. С гневом покосился я на камзол колдуна вольного города Сауда. В таком виде меня прибьют первым. Это верно, маг. Неожиданно хлопнули меня по спине. Едва не подпрыгнув, я оглянулся, заметив улыбающегося офицера. «Стой позади нас, да бей, что есть силы». «Есть, сэр». Только и осталось произнести мне, радуясь, что не успел выболтать больше. К счастью, мужчина посчитал мои слова обычным нытьем. Быстро влившись в отряд из 2 десятков бойцов с ружьями, которые стремительно бежали в сторону стены, у меня уже не имелось возможности незаметно скрыться. Разве что очень даже заметно, но с учетом того, что сюда повсюду стекались солдаты гарнизона, это могло закончиться не очень хорошо. Прикончили бы меня за попытку дезертирства или еще чего. К офицеру, рядом с которым я стоял, почти сразу подбежало еще несколько человек, и по их словам я осознал, что здорово ошибся в статусе своего командира. Это не был не просто какой-то там офицер низшего звена, а самый настоящий армейский полковник, чья улыбка успела смениться сосредоточенным выражением лица. «Мне уже доложили», — поднял он руку, прерывая гонца, — «вторая армия не сможет нас поддержать». «Так точно, сэр», — кивнул гонец, — «на их территории провели диверсию, а потом оттеснили атакой конницы. И мы остались с империей один на один, усмехнулся полковник. Сегодня будет царить хаос. Передай коменданту Локвуду, что мы попробуем совершить контрудар и уничтожить вражескую артиллерию, даже если это будет последнее, что сумеем сделать. Будьте начеку, полковник Трисин, взволнованно сообщил ему один из офицеров. Ваша потеря станет невосполнимой. Для меня главное, знать расположение имперских частей перед стенами, кивнул он на поле боя, особенно так называемых перебежчиков. Несмотря на все наши усилия, их слишком много, а потому можно встрять. Тем временем началась пристрелка. В нашу сторону полетели ядра, но пока лишь они. Далекие тучи живой силы империи медленно разворачивались. Похоже, перебежчиков гнали в определенные зоны, а не просто наугад, как в первые дни. Полковник нахмурился. «Основной удар явно будет нанесен не с этого направления», — высказал он. И все же, пушки старательно вели обстрел, а в поле зрения, скрывшись под несколькими широкими барьерами, расположились войска противника, замершие в ожидании. Причем барьеры — явная фикция. То есть на нашем участке стены даже нет своей артиллерии. Вся она была переброшена глубже в тыл, чтобы было возможно вести уличные бои. «Может, стоит направиться к месту основного удара?» — уточнил утрясейно сержант, светя свеженачищенными знаками отличия. «И сдать стену этим молодцам?» — полковник указал на войска империи, стоящие в отдалении. «Там порядка 5000. Кажется, что не так уж и много, но если мы отступим, они сумеют пробраться сюда и некому будет их отбить. Клятые имперцы! С таким численным превосходством можно окружить Фирнадон со всех сторон и напасть одновременно», — сплюнул сидевший прямо на земле солдат. «Если бы все было так просто», — криво усмехнулся Трисин. «Ожидаем их следующего хода, либо распоряжений сверху. А будут ли они, эти распоряжения?» — задумался я. Желание что-то делать заставляло дергаться и смотреть по сторонам. Я постоянно прикидывал, как мог бы незаметно сбежать, а потом, предположим, обращусь в крысу и проберусь к тому самому месту, откуда попал Фирнадон. Представим даже, что оно не охраняется и я сумею им воспользоваться, незаметно перебравшись за стену. Чего уж, я мог бы избавиться от своей одежды мага Сауды и остаться пусть даже голым. Что дальше? Уворачиваться от атак и своих, и чужих, закопаться в землю и рыть проход на 10 метров вглубь, надеяться, что имперская разведка с их артефактами поиска, благодаря которым они с такой легкостью находят всех шпионов-оборотней, даст сбой. Одинокий всадник показался на пустынной улице, он быстро подъехал к нам и спешился. «Полковник Финкл Трисин», — прохрипел он. «Послание, докладывай», — мгновенно отозвался тот. «Сообщение от коменданта Тольбуса, который лично возглавил защиту северных ворот». «Продолжай», — кивнул Трисин. «Комендант просит подкрепления, так как по северным воротам ожидается основной или один из основных ударов. Замечены отряды тяжелых инсуриев и регулярные войска империи, которые приближаются за спинами волны перебежчиков. Только этого не хватало», — мрачно насупился полковник, а потом обвел нас взглядом. «К этому времени собравшиеся здесь силы выросли примерно до 1500 человек, что все еще было каплей в море». Гонец кивнул и утер густой от сажи пот со лба. «Я заметил, что шлем был ему велик. Могу отдать половину, но он задумался, не буду грузить тебя лишним, Гонтер», — рявкнул Трисин, на что к нему быстро подскочил какой-то сержант. «Отведи половину к северным воротам. Не спи, быстро-быстро, делимся», — завопил Гонтер, а потом его взгляд будто бы магическим образом остановился на мне. «Маг, пригодишься, в строй. Ворота пока держатся», — тем временем докладывал гонец. «Сапер и маги их чинят, а войска худо-бедно удерживают нападающих, но если не поспешить, то бои вновь начнутся на улицах. Рано или поздно все равно до этого дойдет», — пробурчал Трисин. «Кстати», — еще раз пристально осмотрел он гонца, — «это ведь не тот шлем, который тебе выдали». Тот сконфуженно покачал головой. «Свой я, ХМ, потерял, полковник», — отвел он глаза. «Как отдохнешь, направься к интендантам и попроси выдать шлем по размеру», — скрестил Трисин руки на груди. «Свободен, мы знаем, как добраться до северных ворот, провожать или показывать нет нужды». «Есть, сэр», — кивнул он, быстро направившись к своему коню. К этому моменту группа почти сформировалась. Нам даже не особо мешала артиллерийская стрельба, слишком уж жидкая она тут была. Полковник и сержант, тем временем, смотрели в спину гонца. «Небрежный», — пробормотал Трисин, — «так потерять шлем». «Верно», — поддакнул Гонтер. «Умен, ведь нашел себе другой, дополнил полковник. Сержант улыбнулся, а потом осмотрел 2,5 сотни человек, выстроившихся перед ним. «Храни вас триединый, сэр», — повернулся он к своему командиру. «И тебя, Гантер, удачи в бою. Надеюсь, еще увидимся». Далее я, в составе новой группы, направился к другому участку стены. Всю дорогу приходилось прикрывать голову, защищаясь от осколков камня, которые высекали ядра над нашими головами. Сложилось ощущение, что империя и правда разместила вокруг Фирнада на 2000 пушек, которыми теперь пыталась смести город с лица земли. Мне даже пришлось возвести барьер, прикрывая отряд на особо сложном и узком участке, который прекрасно обстреливался из-за частично разрушенной стены. Похоже, сюда упала одна из воздушных бомб, которые прошлой ночью бросали маги и друидские птицы. Оказавшись возле северных ворот, заметил, что хоть те не обстреливали их пушек, они доживали свои последние мгновения, ведь их массово забрасывали мощными артефактными бомбами. К тому же, снаружи ворота горели, очевидно попав под какой-то алхимический состав. Выругавшись, я бросился вперед и на последних секундах успел нанести кривоватую, но рабочую руну прочности, подарившую нам несколько лишних минут. Этот момент, а также факт подкрепления, повысил боевой дух защитников, отчего на врага посыпался град всевозможных снарядов. Штурмовые лестницы, которые ранее с трудом успевали отбрасывать, просто смели и вновь заняли главенствующее положение, ровно до начала обстрела. Сука, они не били из пушек, потому что считали, будто уже сломили нас, заскрипел я зубами, пряча голову и пригибаясь. Да не хотели убивать своих же, ведь очевидно, ворота вот-вот падут, но теперь, снова заново, дерьмище. Почему я вообще здесь? Пользуясь наплывом гнева, сформировал вокруг себя мощный водяной барьер, а потом высунулся, атакуя десятками огромных шаров чистого кипятка, которые с бешеной скоростью отправились на армию неприятеля, разрываясь тысячами капель, пробивающих людей на вылет, докутывая их обжигающими парами. В меня тут же полетели пули и магические атаки, но я удерживал барьер почти 5 секунд, поливая своих же собратьев множеством сильнейших чар. Едва не упав, я вновь нырнул за стены, стараясь отдышаться и растереть собственные руки, которые будто бы сам окунул в кипяток. Давно уже за раз не тратил так много энергии. «Хорошо выложился, колдун», — хлопнул Гантер меня по плечу. «Отдохни пару минут». «Вот спасибо». Целых пару минут. Положение, тем временем, не стояло на месте. Противники нанесли синхронный удар сразу с нескольких направлений. В сторону стен побежала орда перебежчиков, среди которых, мелькая пленками барьеров, неслись самоубийцы-подрывники. 2 десятка магов, стоящих в стороне, одновременно ударили взглядом Хариса, целясь в наименее целый участок стены. На другие же стены бросились, сходу на них запрыгивая, группа сионов, во главе с высшим. «Что, не выходит количеством, решили качеством?» — скривился я. «Место делает человека», — мысленно решил я, ощущая все больший негатив к своим согражданам. «Проклятие, так недолго и до предательства дойти. Но что поделать, если мне не дают нормально выйти?» Образовалось сразу 2 пробоя, на месте ворот, и там, куда попала основная часть взглядов. И пусть половина магов после такого надолго прилегла отдохнуть, а остальные морщились, потирая руки, взгляд Хариса не просто так считается одной из высших форм атакующей магии, это уже не имело значения. Орды голодных и истощенных перебежчиков начали пробиваться в проломы стен, в прямом смысле слова погребая под собой защитников Фирнадена. На каждого солдата приходилось по 10-15 обезумевших крестьян и горожан, которых силой согнали сюда и заставили идти в бой. Они уже распрощались со своими жизнями, а потому обладали отвагой смертников, мысленно пребывающих в чертогах своих богов. Среди этой людской массы были не только мужчины, но и женщины, старики и даже редкие дети. Фактически весь народ Мабаса, вызвавший гнев императора, а также солидная часть крестьян Сауды, которых загнали выловившие их разведчики-рекрутеры. Контролировать такую массу мог лишь страх и лишение, которые командующий состав щедро им отсыпал. Защитники вынужденно начали отступать, жертвуя собственными бойцами. Даже я, как бы ни бахвалился, резко сдал назад, огрызаясь всплесками магии. Тонкая струя воды, под бешеным напором, срезала сразу 2 десятка противников, на миг заставив людей заколебаться, но тут в мою сторону прыгнул Сион, от которого я едва успел обернуться крысой, проскочив между ногами, а потом стремительно бросился в массу бойцов Фирнадена. Правда, почти сразу на меня наступил чей-то сапог, превращая в размазанную по земле массу костей, крови и кишок. Благо, амулет и правда спасал от смерти в чужой форме, так что меня просто перебросило в естественный вид. «Твою мать!» – невнятно буркнул я, сходу окружив себя обычным динамичным барьером, которым оттолкнул слишком близко стоящих людей, включая Олуха, который остановился, чтобы посмотреть на свой окровавленный сапог. Подавив желание выстрелить капли ему в морду, вклинился в ряды остальных отступающих. Все это время продолжала бить артиллерия, ядра периодически летали над головой, но к взрывам понемногу начало вырабатываться отношение словно к фоновому звуку. Оно раздражало, мешало, но стало таким привычным. Отступление, хоть и казалось поспешным, вышло совсем не таким, как я предполагал. Не было паники, не было криков и суматошного бега. Каждый из защитников сосредоточенно прикрывал друг друга. В крайние ряды вошли легкие инсурии и немногие сионы. Далее выступали наиболее умелые в ближнем бою бойцы, за ними – стрелки, которые менялись друг с другом по мере перезарядки ружей. Еще дальше – маги, которые били поверх голов своих соратников. Вот среди последних находился и я. «Следите за небом», — кричал какой-то офицер, — «и доложите о прорыве». За следующий час ситуация успела поменяться, наверное, раза три. В конечном итоге все свелось к тому, что мы вынужденно разделились, начиная бесконечную рубку уличных боев. Противник раз за разом попадал в ловушки, но учитывая, что первую и ключевую роль играли перебежчики, мне казалось, что я уже не воспринимал их, как людей. Просто мясо, насекомые, которых нужно давить. Эти твари лезли из всех щелей, чисто для того, чтобы найти свою смерть. Правда, зачастую за их спинами скрывались профессиональные войска империи, которые крепкой рукой несли смерть защитникам Фирнадена. Из 7 с лишним десятков солдат, остаток, который Гонтер вывел из очередной сечи, сейчас осталась ровно дюжина, включая меня, ну и один низший сион, который устало пытался отдышаться, стоя на подрагивающих ногах. Я молчаливо разминал руки, скорее пытаясь остудить их, избавляясь от ощущения чрезмерно большого количества энергии, проведенной за столь малое время. Изредка я посматривал в небо, но не с целью обнаружить противника, а желая обратиться птицей и взлететь, спасаясь от этого безнадежного дела. Меня мучили мысли. Я ведь стремлюсь спасти войско империи, но почему-то сейчас изо всех сил уничтожаю их. Почему? Глупо так? Пусть я и замаскированный диверсант, который должен играть свою роль, но не настал ли момент по-настоящему поменять сторону? В один короткий миг я уже выставил было руку, чтобы резкой струей кипятка обратить кровавыми кусками всех своих товарищей, а потом найти форму кого-то из имперских солдат, выдав себя за отставшего бойца. Но перед глазами возникли Ская, Дунара, усатый Лагвуд и даже полковник Трисин, хорошие люди, которых я обреку на смерть. В противовес им шли Финнилон, Кип и Нэшсин, сучьи ублюдки, из-за которых я вообще тут оказался. Скрипнув зубами, я опустил руку. «Проклятие, не тупи, Кирин. Если так хочешь, просто не убивай, а скройся, исчезни, вот и все. Силана она в имперском лагере. Я не хочу, чтобы она лишилась даже столь шаткой опоры. И вообще, что будет, если Десарандес проиграет? Что случится с Монхарбом? Позволит ли ей править? Хватит ли у нее навыков, дабы удержать власть и не лишиться жизни? Сомневаюсь. Ныне ее легитимность держится на страхе перед неодолимой силой империи, которая, хоть и разрывается внутренними противоречиями, является тем, что может стереть с лица земли любого своего врага, сколь бы опасным он ни был. Даже сейчас, даже используя статую Сентилы, даже убей с ее помощью сотни тысяч солдат, империя все равно захватит Фирнаден, и потом и почти беззащитную Сауду, вместе с точно таким же беззащитным Алсмасом, а дальше сдастся Макбур. Да-да, лишь недавно я думал, что Десарандес может сдать назад, если лишится армии, которую съест статуя Сентилы, но Хаэм он и правда может, но может и продолжить, используя свои самые сильные части, защищенные антимагическими амулетами. Их будет достаточно, разве что Макбурский архонт решит взбрыкнуть. Но это будет бессмысленно, ведь в крайнем случае император вернется снова, лет через 10, и уже не остановится ни перед чем. Я вздохнул и почесал затылок. Неважно, скольких имперцев я убью, нужно возвращаться к своим. Да, нужно возвращаться к своим. Не знаю, сколько еще я гонял бы эти мысли в своей голове, разрываясь внезапными противоречиями, если бы один из солдат не крикнул о приближающемся враге: «Это имперские версы!» — заорал он, «атакуют!» И тут я увидел его, Рисмана, деревенского сукина сына, который, сосредоточенно хмурясь, создал огромный земляной валун, бросив ровненько между строем моих людей. За спиной здоровяка удалось разглядеть все еще лысого Шаграта, попал под кипящее масло при штурме Киздара, Ваткаса, Корсака, Тула и Джерома. Следом спешил отряд прикрытия из, примерно, двух десятков основных частей империи. «Отступаем!» — выкрикнул Гантер. «Назад!» Камень, созданный Рисманом, с сухим громким хлопком разлетелся на осколки. Я создал стандартный барьер, а потом поднял руки и громко крикнул. «Свои!» «Разумеется, на Тоскольском!» «Рисман!» «Это я, Кирин!» Колдуны замерли, отчего едва не поплатились, когда один из моих солдат, фернаданских защитников, направил ружье в их сторону. Водяной серп срезал половину его черепа, а потом я меткими каплями добил четырех выживших, отчего ощутил, словно предал самого себя. Харис, да чего же мерзкое чувство. Я ведь имперский подданный, я патриот. Даже несмотря на скотское отношение какой-то части командования, я все равно остаюсь тем, кто стремится к благу своей страны. Между тем меня окружили имперцы. Солдаты настороженно выставили ружья, целя мне в лицо и грудь. Маги рассредоточились. Не могу рассказать подробностей, но я тут уже пару дней, на секретной миссии, хмыкнул я. Если хочешь, Рес, могу доказать, что я, это я. Может, ты лишь завладел чужой памятью, прищурился он. Даже самый искусный некромант не смог бы узнать абсолютно все, пожал я плечами, не спеша снимать барьер. А глаза у меня, как видишь, на месте. Предположим, с сомнением проговорил этот уволень. Тогда скажи-ка, проверка длилась не так долго, как можно было подумать. Всего десяток вопросов, на парочку из которых я с возмущением сказал, что знать этого не знаю. Например, Рес просил назвать деревню, из которой он родом. Я что, помню, деревня Ручьи, насупился он. Как буду в лагере, верну лицо, успокоил я его. А вот одежду лучше бы переодеть сейчас, сугубо во избежание ненужного внимания и риска. Исково собрался ее снимать, рассмеялся Шаграт. «Эй, парни!» Он оглянулся на солдат. «Никто не хочет отдать Кирину свою форму, хватит тратить время, вперед!» Из-за спин людей вышел презрительно морщившийся лейтенант, возглавивший эту небольшую, хоть и очень сильную, благодаря магам, группу бойцов. Кстати говоря, то, что он скрывался за спинами других, было очень показательно. За время пребывания в Фирнадоне я как-то уже привык, что в битве почти все офицеры смело выступали на передовой. Сука вроде бы все правильно сделал, но почему меня теперь мучает совесть, какого черта я что, должен был защищать этот город в безнадежном бою? Зачем? Почему? Я ведь хе-хе закалился, пока добирался до вольных городов раздробленного королевства Нанф. Закалил тело и душу, но теперь стою и пытаюсь не заныть, наматывая сопли на кулак. Что бы на это сказал Дрис? Этот ублюдок, если еще жив, наверняка харкнул бы на труп Гантера, а потом сходу потребовал встречи с вышестоящими, по причине получения особо важной информации. Что же это план? Обойдусь без плевка, но вот информацию передать надо. Раз ты, Верс, знаешь местность, то, продолжил было лейтенант, но я прервал его. У меня задание, строго ответил я, и оно успешно завершено. Мне нужно передать информацию вышестоящему руководству. От этих сведений может зависеть судьба всей осады. Неизвестный мне лейтенант принялся хохотать, едва не выгибаясь. Насмешил, придурок. В конце концов воскликнул он. Значит, отказываешься подчиняться приказам. Если я не передам эти сведения, улыбнулся я, может погибнуть вплоть до 100 000 человек. Я решил приуменьшить цифры, чтобы этот кретин быстрее мне поверил. Не хотите вспомнить судьбу осады Мабаса? Эти слова заставили кровь мужчины отлить от лица, сделав его бледным, словно мраморная скульптура. Эммины, аж заикнулся он, вновь вызвав во мне чувство отвращения и презрения. Так какого хера молчишь, гребаный ты урод? Лейтенант сделал шаг вперед, но мгновенно успокоился, словно кто-то выпустил воздух из воздушного шара. «Эй, все, отступаем! Отсюда лучше пройти другим путем», — остановил я его. Хоть я и не успел изучить Фирнадон вдоль и поперек, но кое-что запомнить удалось, так что доверьте мне роль проводника. «А что если ты предатель?» Кажется, эта внезапная мысль завладела всем сознанием офицера. И хочешь завести нас в ловушку, схватить его? И указал на меня рукой. Поэтому я убил своих же. Поднял я бровь, не делая даже попытки дернуться. И поэтому меня узнали маги-соратники. Теперь кивнул на Рисмана и ребят, которые дружно закивали в ответ. Это Кирин, уверенно подтвердил здоровяк. Чувствуется, что поработали целители, на морду не похож, да и голос чутко другой, но интонация и поведение, сука, один в один. И махнул руками. Вот спасибо, ехидно наклонил я голову, а потом снова посмотрел на идиота, который каким-то чудом добрался до должности лейтенанта. Хотя небось родственник кого-то высокопоставленного, вот и сделали его лейтенантом, посудив, что вроде и не низшее звание, но и не такое, при коем можно натворить глупости, которые всерьез помешают армии. Вот дерьмо, а ведь сходится. Теперь даже понятно, почему у небольшого отряда целая шестерка магов. Это место, ткнул я пальцем в усадьбу, рядом с которой мы стояли, одно из самых укрепленных в Фирнадоне. По плану тут должен был расположиться один из взводов, но так получилось, что основную оборону заняли дальше, в сторону рыночной площади. Там тоже есть пара массивных поместий, хоть и с менее мощными укреплениями. Ближе к делу, взвизгнул офицер. Под городом есть множество секретных подземных ходов, быстро проговорил я. Защитники знают их, как свои пять пальцев. С их помощью они могут молниеносно перебираться с одного края на другой, не попадая в зону видимости имперской армии. Это позволяет им окружать и уничтожать наши раздробленные силы. Я не хочу, чтобы мы возвращались тем же путем, потому что там уже могла притаиться засада. К некоторой моей неожиданности лейтенант согласился, и мы направились другим путем, который позволил обогнуть места потенциальных засад. Я так резко сменил сторону, что даже не смог в должной степени это осознать. По инерции едва не начал расстрел группы перебежчиков, которые голодной грязной толпой пробежали мимо, на ходу осматриваясь и чуть ли не принюхиваясь. Заметив имперскую форму, крестьяне, словно побитые собаки, торопливо свернули и разбрелись по покинутым зданиям. Мусор скоро их всех перебьют фирнадонцы, но тем самым привлекут к себе внимание, что имперцам и нужно. Кого-то выловят и убьют, а даже если нет, каждый убитый перебежчик – это пуля и порох, потраченные на него. Разве что маги или сионы могли убивать их без каких-либо трат. Довольно быстро и без проблем мы обошли хороший кусок земли, вернувшись на территорию, уже знакомую лейтенанту. Далее мужчина повел нас сам. Я не стал спорить, все-таки отсюда уже не так далеко до северных ворот, в сторону которых мы держали путь. Однако именно тут мы и наткнулись на засаду. Массивное каменное строение, служащее складом, подпирало северную стену, и его плоская крыша, как я знал, была опорным пунктом и точкой сбора для защитников стены. На уровне улицы главный вход представлял собой толстые бронзовые ворота с петлями, утопленными в каменную стену. Над входом нависал широкий карниз, опиравшийся на две мраморные колонны. Его покрывала искусная резьба в форме демонических голов с открытыми пастями. Из пастей, насколько я слышал из разговоров местных, еще должно капать кипящее масло, которым планировали окатить нападавших, когда те попытаются взять его штурмом. Вот только сейчас здание казалось заброшенным, ворота выбиты, а внутри лишь десятки трупов и следы отчаянного боя. Похоже, когда северные ворота пали, здесь заперлись защитники, решив организовать точку сопротивления, но переоценили себя. Так я думал вплоть до момента, как мимо моего лица пролетела пуля, вонзившись ровно в ухо идущего рядом Ваккаса, паренька с большими глазами, которые зачастую показывали его настрой. Нынешний случай не был исключением, глаза распахнулись так широко, что казалось, вот-вот выскочит из орбит, в них горело удивление и боль. Ваккас молча завалился на землю, не подавая признаков жизни. В этот же миг зазвучали десятки ружей, знаменуя обстрел. «Изин!» — услышал я крик Скай. «Мы идем!» Магическая молния резво пробила сразу четверых имперцев, которые лишь испуганно вскрикнули. Пули сразили еще шестерых, но тут за дело взялся Рисман и остальные волшебники. Поток магии обрушился на склад, стесывая и ломая камень. «В укрытие!» — заорал лейтенант, отступая назад. «Защищайте меня!» Создав барьер вокруг себя, я замер. «Проклятая судьба! Зачем ты из раза в раз предлагаешь меня сделать это? Зачем мне менять сторону я? Что за прошедшее время дала мне империя? Дом? Да. Семью? Еще бы. Любовь? Скорее нет, чем да. Ее у меня отняли, причем неоднократно, сразу дважды, Люмия и Силана, что одна, что вторая, были теми, к кому я испытывал чувства, но потом первая погибла, а вторую использовали в интригах. И кто это был? Имперские аристократы, те люди, к которым когда-то относил себя и я. Теперь я оказался среди тех, кто оказался не призван, а принужден. Штрафная рота места, немногим лучшие, чем бытие среди перебежчиков. Можно ли сказать, что я заслужил его? Нет, думаю, что нет. Меня просто подставили. И теперь я мог или снова ударить в спину, в этот раз уже мерзким имперцам, либо остаться на правильной стороне, той, которая победит. То есть, Харис, я ведь уже думал об этом. Предположим, каким-то чудом, я стану тем, кто поставит крест на всем плане Десарандиса, заманю его армию в Фирнадон, а потом кто-то активирует статую Сентилы, уничтожая собравшихся внутри людей. Может, в пылу боя погибнет даже какое-то количество элиты с антимагическими амулетами, но что потом, как это позволит Сауди победить, только продлит агонию. В самом лучшем для пока еще вольного города случае, Десарандес отступит на Малую Гаодию, разбираться со внутренними проблемами и Кашмиром. Но надолго ли это его займет? На год, два, десять, и потом он вернется, собрав еще одну армию. Сопротивление бессмысленно. Коалиции против империи уже пробовали собрать, но либо ничего не получалось, либо она не справлялась против тактического гения Десарандиса, который раз за разом сокрушал даже более многочисленные и лучше вооруженные воинские массы. Вечный император не знал поражений. И именно в этот момент я вспомнил про Толфуэлса. Остров, в центре моря печали, где водные колдуны островитян затопили целых 300 военных кораблей империи, заставив государство долгое время восстанавливать флот, а потом обходить их стороной. Сколько уже лет прошло с того времени? Облизнув губы, я продолжал стоять соляной статуей, наблюдая, как имперцы и фирнадонцы убивают друг друга. Пули то и дело попадали в тела, лишая то одного, то другого человека жизни. Рисман обернулся медведем, бросившись вперед, на ходу создавая вокруг себя каменную броню. Его прикрывал Корсак, пока Шаград создал огненное облако, обрушив огромную массу разреженного огня на величественное здание склада, где затаились подлые защитники города-крепости. «Харис, дай мне знак», — закрыл я глаза. «Любой. Подскажи, какой путь мне выбрать? Бессмысленный и трагичный или безжалостный, но выигрышный? Где поможет моя короткая жизнь? Кто враг мне, а кто друг? Изин. Прячься, мы прикроем», — крикнула Ская, бросив в подбегающего Рисмана колбу с какой-то жидкостью, отчего каменная броня медведя начала стекать, словно превратилась в грязь. Вслед за ней потекла и шкура, вызывая дикий, полный боли рев. Медведь закатался по земле, быстро обратившись обратно в человека. Вовремя, ведь он-то не владел амулетом смены формы, так что гибель в животном облике грозила смертью в настоящем. Но Рес успел. Обернулся человеком, которому в живот прилетела пуля из ружья, заставив здоровяка гулко охнуть и неверяще уставиться на самого простого, грязного, как шахтер, мужчину, который с ясным взглядом хмуро посмотрел в ответ и отступил в укрытие, перезаряжая оружие. Через миг тело Риса напополам разрубило длинное ледяное лезвие. Вот только оно было не со стороны фирнадонцев, а со стороны имперцев. Тул выпустил его так, чтобы все равно мертвый Рисман загородил чары своей тушей. Это позволило ему убить сразу двоих защитников. «Это что, только что погиб мой последний друг? Причем тогда, когда я еще вполне мог его вылечить и спасти? Погиб от рук своих же товарищей, которые, судя по всему, не испытали по этому поводу совершенно никаких эмоций. Как просто и понятно. Спасибо, Харис, хоть твои уроки, как всегда, неимоверно жестоки». «Что встал, скудоумный верс?» — визгливо закричал лейтенант, махнув руками. «Твои дружки сдыхают. Тебе нужно». Маленький камешек, который я подбросил в воздух, мгновенно разогнался до сотен километров в час и пробил ему голову, словно и не заметив антимагического амулета. Череп придурка разлетелся кровавой кашицей, забрызгав нескольких солдат, прячущихся вместе с ним. Я принял решение, и теперь оно окончательно. «Прости, сержант Гантер, я знал тебя всего несколько часов, но за это время ты показался хорошим мужиком. Не зря тебя выбрал полковник Трисин. Надо было еще тогда, в штрафной роте, понять, что мой путь окончательно пошел куда-то не туда. Имею в виду даже не только факт моей подставы, а, например, план создания отдельной крестьянской армии. Что это, как не прогрессирующее безумие? Гнать людей на убой сотнями тысяч, а какая цель? Глупость, которая ведет лишь к долгоиграющему краху. Обескровить свою, уже захваченную, страну, ради чего, мести, кому, за что? Император, болезненно самовлюбленный глупец, его сынок Финнилон, ему подстать. И хоть среди защитников Фирнадена тоже находятся отбросы, такие как ныне покойный наставник Муллер, я почему-то считаю, что эти люди не заслуживают смерти. Точно не так, и если ради того, чтобы доказать это, мне придется уничтожить всю армию Десарандиса, заставив его бежать из вольных городов, так тому и быть. Хватит бессмысленных завоеваний, хватит проливать кровь. Время решить внутренние проблемы, а потом перейти к дипломатии. Кивнув самому себе, я будто бы ощутил, как разжалась невидимая пружина в груди. Верно, когда я принял решение поддержать империю, то почему-то чувствовал себя оплеванным и грязным. Сейчас, когда я осознал, что должен бороться против нее, то словно взлетел в небо. Я и правда должен был попасть сюда, улыбнулся я, именно в это место, пройти через все испытания по пути, через смерти, невзгоды и лишения, через все, чтобы осознать свое настоящее предназначение, закончить эту войну. Даже не поднимая рук, одним лишь желанием, я создал в воздухе водяной шар, который мгновение спустя обратился на сотни раскаленных, словно магма, капель, а потом полетел в шокированных имперцев, моментально убивая сразу десяток. Тут же, укрывшись барьером воды, я отбил поток пламени от Шаграта, а следом, на каком-то найти, сумел перехватить массивную ледяную глыбу Тула, перенаправив его на оставшихся еще живых имперских бойцов, теперь уже не живых. Как я это сделал? Вспомнил, что лед – это вода, а потом само получилось, стоило лишь пожелать этого. Удивленный взгляд мага холода стал приятным дополнением. Обратившись в ворона, я взлетел в воздух, не желая сравнивать, что окажется сильнее, мой барьер или атака сразу трех колдунов. Вместо этого я пошире открыл канал к своему измерению магии, ощущая, как начало прижигать тело. Еще бы, столько энергии за раз, и все ради того, чтобы на ближайшую сотню метров вокруг пошел дождь. Это довольно замороченные чары, которые позволяли мне видеть каждого из людей, но не глазами, а чувствами, словно каждая капля воды передавала мне информацию. Голова закружилась, но я выровнял полет, не глядя уворачиваясь от нескольких заклинаний наземных магов. Благо, фирнаданцы не растерялись, а воспользовались происходящим, чтобы ударить отвлекшихся магов. Джерома снесло воздушным тараном, впечатав в стену с такой силой, что наружу вылезли кишки. На его тело будто бы взгромоздили многотонную бочку. Трое оставшихся магов и шестеро имперских солдат начали отступать, отстреливаясь стихиями. Развернувшись в их сторону, заставил опуститься землю под ногой Тула, отчего он не только промахнулся ледяным копьем, попав ровно в спину своего же соратника, стоящего рядом, так еще и нелепо замахав руками, завалился вниз, захватив с собой корсака. Двух незадачливых колдунов тут же поразила молния из окна склада, обращая в обугленные головешки. Шаграт развернулся и бросился бежать. По пути он вихлял, как заяц, надеясь увернуться от летящих чар. И, надо сказать, его стремительный побег и правда мог бы увенчаться успехом, ведь вряд ли его стали бы преследовать. Мог бы, если бы не я. Закрыв глаза, чтобы они не отвлекали меня от дождя, несущего так много информации, я мгновенно осознал местоположение тела парня, а потом заставил капли воды, которые лились на него сверху, ускориться до невообразимого уровня. А-а! Мгновенно раздавшийся крик показал, что дело сделано. Новые же капли, уже совершенно обычные, раскрыли ситуацию чуточку шире, показав, что труп Шаграта напоминает дуршлаг, столь много в нем образовалось новых дырок. Защитники, тем временем, добили последнего имперского бойца, кричащего, что сдается. Его никто не слушал, просто бросили еще одну молнию. Я опустился на землю, посмотрев на радостно улыбающуюся Скаю, которая бросилась мне на шею. «Заставил ты нас поволноваться», — с улыбкой сказал мне незнакомый пожилой мужчина, чья форма носила отличительные знаки капрала. «С чего это имперцы вообще взяли тебя в плен? Сразу ведь на месте всех убивают. Долгая история», — зеркально улыбнулся я, положив руки на плечи Италиуской. «Оставлю ее до момента, когда будет поспокойнее. Лучше расскажите, как тут дела идут, а то я остался единственным выжившим во взводе сержанта Гантера».